Роман Таймири, Ниппон Кошкин, стажер Лису Джин, глава 1, пробуждение, Южная Корея, Сеул, больница Святой Марии. Здравствуйте, меня зовут доктор Чхве, мы находимся в больнице Святой Марии, в Сеуле. Вы попали в аварию, но сейчас вашему состоянию ничего не угрожает. Вы меня понимаете? Сбоку от моей больничной кровати стоял пожилой доктор азиатской внешности, державший в руках шариковую ручку и папку с листами. Рядом с ним находилась медсестра, а за ними две девушки разного возраста. Последние двое были взволнованы, а накинутые поверх обычной одежды больничные халаты напоминали о том, что работниками больницы они не являлись. КХМ, не увидев от меня никакой реакции, он прокашлялся и задал новый вопрос. Чтобы лучше понять ваше состояние, мне нужно задать несколько вопросов, вы не против? Обведя всю компанию из четырех людей индифферентным взглядом, и не найдя ничего более интересного, чем то, на что я смотрел раньше, я снова повернулся к окну. «Задавайте», — просто ответил я. «Для наглядности я бы еще плечами пожал, вот только этому мешала больничная подушка. Вы помните свое имя?» «Нет», — отчасти честно ответил я. «Был еще вариант ответить не отчасти, а просто честно, но тогда подозреваю, что стены в моей палате магическим образом из твердых превратились бы в мягкие, а больничная рубашка обзавелась такими каноничными для легкого БДСМ ремнями». В свою очередь, на мой ответ, послышалась реакция в виде двух взволнованных и синхронных женских вздохов. «Тогда, что насчет вашего возраста?» «Тоже нет, здесь мне даже врать не пришлось. Я и реальный свой возраст точно не помнил. Для лежащего атрофированного тела, которое уже не один год поддерживает аппарат искусственного дыхания, информация не сказать, чтобы важная». «Понятно», — доктор сам себе кивнул, и звук ручки, черкающий по блокноту, разнесся по комнате. «Вы помните что-то из своей жизни?» «Ух ты, как быстро мы добрались к настолько масштабным и шатким вопросам. Ради такого я даже повернул голову обратно к нему». «Конечно. И что именно?» «Больничную палату». «ХММ», — доктор посмотрел на меня, после чего обвел помещение взглядом. «Справедливо», — кивнув, он опустил голову к блокноту, делая все новые пометки. «Ащ», — не выдержав обыденный тон нашего общения, то ли зашипела, то ли просто как-то странно воскликнула женщина. «Доктор, вы можете сказать, что с моим сыном? Мне кажется, что он меня не узнает». «Ух ты, значит, у меня и мамочка есть. Какой насыщенный у меня день». Пометку, как и доктор, я тоже сделал, только уже у себя в голове. «Мама, наш Суджин даже не помнит свое имя, очевидно, у него амнезия и он потерял память. Мать и дочь, а на вид я бы не сказал, что у них такая большая разница в возрасте. Ладно, припишем к моей новой шкурке еще и наличие сестры». «Щебаль», — всплеснула руками старшая девушка. «Мион, мы не в сюжете дорамы, где каждый третий теряет память после аварии. В реальной жизни такого не бывает. Вообще-то, у нас здесь такое не редкость». Размеренно и сознанием дела вмешалась, насколько я понял, медсестра. Она воспринимала все как-то буднично, легкий интерес у нее в глазах был, но как-то без огонька. «Конечно, пациентов с полной потерей памяти я встречала нечасто, но после травм на почве психологического насилия такое бывает. Никто его психологически не насиловал. Семьи часто об этом могут быть и не в курсе», — пожала плечами женщина. «Что вы вообще можете знать о Суджине?» «Был у нас как-то случай. Разговор моей предполагаемой новой сестры и медсестры продолжался. А вот мое понимание, где и за каким чертом я здесь нахожусь, к сожалению, не сдвинулось и на дюйм. Оказался я, проснулся, в общем, пришел в себя я чуть больше часа назад в этом же месте, лежа на больничной кровати. Аппаратура, вопреки канону, пищать не начала. Да и, в тот же самый момент, шальной посетитель в палату дверь не открыл. Так что некоторое время для того, чтобы освоиться, у меня было. Но вот разобраться в происходящем я так и не смог. Первые минут 10 я просто рассматривал свои руки, ногу в шине, ощупал повязку, которая плотно охватывала затылок, да и просто огляделся. Потом взглядом наткнулся на отражение выключенного телевизора и уставился уже на него. Смотря на отражение незнакомого мне молодого парня, я всеми силами старался собрать свои мысли в кучу. Не получилось. И на краткое время накатила паника. Психовать мне быстро наскучило, и я решил поискать возле себя телефон. Поиски основного доступа к информации начались под подушкой и плавно сместились к прикроватной тумбочке. Выводом было, что его рядом нет. А еще я устал, скорее всего, от нервов. А потом стало как-то так пофиг на все, и навалилась апатия. Так что вид того, как я гипнотизирую, выключенную на стене, плазму, застала самая младшая из четверки моих посетителей. Зайдя в палату с накинутым на плечи халатом, девушка ахнула и выбежала обратно, чтобы вернуться уже с той, что постарше. Корейский, как вербальную форму общения населения Южной Кореи, я понимал хорошо, хотя бы потому, что тесно работал с корейскими компаниями в прошлом. Но мои знания, как оказалось, никак не включали их интерпретацию знакомого мне языка. Если вкратце, то комната наполнилась смесью испанской экспрессии, индийскими слезами счастья и итальянскими возгласами, разобрать которые, знание ни одного из известных мне языков не помогало. И вот когда девушки поняли, что моя на них реакция не вписывается в рамки их ожиданий, взволновались особенно сильно и, прибегнув к здравому смыслу, наконец-то, позвали врача. Теперь мы здесь. Нет, то, что я оказался в другом теле или, возможно, что даже и в новом мире, это понятно. Строить из себя умственно отсталого и скидывать все на галлюцинации, глупо. Но во всем же должен быть здравый смысл, так ведь? Ну вот, допустим, есть Бог, и он по аналогии с вымышленными фэнтези, посылает условно избранных людей, обладающих особыми способностями, в другой мир. Возможно это, ну, пусть будет да, тогда должна быть причина. Миру по всем канонам жанра, должно угрожать зло, в виде короля демона или ему подобным. В конце концов, у событий есть причина и следствие. Да и взять меня, где разговор с Богом, где обязательная сакральная пропаганда о предназначении, где угрозы и обещания награды в конце пути, а ТЗ с четко расписанными пунктами о том, кто именно король демонов, чем он угрожает миру и строгие требования от заказчика. Ну и наконец, почему пропустили наделение особенной силой, чтобы я смог его одолеть? Я же в обычном мире жил, и все мои способности точно без приставки супер. Единственный и крайне тупой способ для меня приблизиться к злодею, желающему уничтожить мир, это устроиться к нему на работу аналитиком данных, бухгалтером, ну или в крайнем случае предложить ему маркетинговое интернет-продвижение с созданием нужного образа, с целью улучшения репутации и убеждения в правильности концепции у целевой аудитории в интернете и соцсетях. Силы зла всегда выглядит более стильно, с этим я точно смогу работать. А у них вообще есть соцсети и интернет, а у нас здесь, обратился я к доктору, который стоял ближе всех ко мне, и обвел красноречивым взглядом пространство. Есть короли демонов, в данный момент апатия у меня не прошла, так что мне было как-то плевать, что обо мне подумают. По добродушному и задумчивому взгляду, которым доктор меня одарил, я понял, что королей демонов у них нет, а еще то, что доктор начал склоняться к мысли, что проблемами с памятью моя ушибленная головушка не ограничилась. В любом случае программу по спасению мира можно сворачивать и выбрасывать в мусор, а интернет – вопрос для меня важный и, можно даже сказать, жизнеопределяющий. Доктор выражение лица сменил и как профессионал вычленил для себя важное. Значит, об интернете ты помнишь, и как минимум часть общих знаний, не относящиеся к твоей личности, у тебя тоже, кажется, сохранились. Вернулся мужчина к блокноту, перейдя на неформальную форму обращения. Но чтобы окончательно в этом убедиться, я, пожалуй, продол. Да не бросала его никакая девушка, мы с доктором из-за возросшего шума оглянулись на трех женщин. Та, что постарше и являлась, в моем представлении, первой претенденткой на звание матери реципиента, просто переводила обеспокоенный взгляд от доктора на меня. А вторая, кажется, совсем забыла, зачем здесь находиться и, перейдя уже на громкий шепот, вела бурную дискуссию с медсестрой. «Простите», повернувшись к посетителям, врач обратил внимание на себя. «Госпожа Ли, не могли бы вы мне помочь и подождать со своей дочерью в коридоре, а я, в свою очередь, проведу полноценный осмотр вашего сына. Как только я закончу, мы с вами сможем поговорить. Вы сможете навестить его немного позже». «Конечно, доктор Ким», смотря прямо в глаза доктору, отчего мужчина, кажется, даже смутился, кивнула женщина. «Скажите только, с Суджином все будет в порядке?» Доктор, в свою очередь, посмотрел на меня, встретив уже мой заинтересованный взгляд. «Ну а что?» Мне тоже было интересно, что он скажет. Глубоко вздохнув, врач, как мог, успокоил женщину. «Так или иначе, и если говорить о его физическом здоровье, то да, худшие позади, и ваш сын скоро поправится. А вот насчет его памяти, ясно станет, только после более детального опроса и длительного наблюдения. Но я, в свою очередь, могу вас заверить, что мы сделаем все, что в наших силах. Наверное, он имеет в виду, что сходит в церковь и свечку поставит. Обещаний моей семье доктор никаких не давал, ну а я и так понимал, что нет там, в моей голове, чему возвращаться. Оставшись наедине с доктором, разговор пошел пободрее. Мужчина вернулся к вопросам, которые как врач должен был задать, начиная от того, как я себя чувствую и что болит, и до тех, которые касались последних событий и воспоминаний. Но как оказалось, о последнем больше пришлось рассказывать ему, чем мне. Итак, что мы имеем? Мою новую шкурку зовут Лису Джин. Мне 17 лет, и учусь я в выпускном классе. По пути к какому-то там агентству, доктор деталей не знал, попал в аварию. В ней я раздобыл небольшую трещину в голени и черепно-мозговую травму, а именно чуть не проломленный затылок, который пришлось зашивать, выбрив мне волосы сзади. Сейчас там на ощупь была гематома, прикрытая плотным медицинским пластырем и марлей. Без сознания я провалялся почти сутки, и если в агентство ехал один человек, то теперь на его месте совсем другой. «Не могли бы вы, перед уходом освободить мою ногу с кронштейна?» — указал я на нее. «Конечно», — с готовностью кивнул он, — «но вам сейчас нельзя много двигаться. Если нужно будет в туалет, пользуйтесь прогулочной рамкой. После травмы головы у вас могут возникнуть головокружение, плюс ко всему вы еще можете находиться под действием болеутоляющего, так что разгуливать по палате в вашем состоянии, да еще с травмой ноги, нежелательно. На этом все. Я сообщу вашим родственникам, что они вас смогут навестить немного позже. Отдыхайте». Дверь палаты закрылась, и я остался один. Ну и что делать дальше? Первое, что пришло на ум, было долечиться в больнице и послать весь этот недоделанный исекай к черту. Перспектива, жить чужой жизнью и притворяться кем-то другим, меня не вдохновляла. Да и жить одному мне привычней, в прошлой жизни я всегда был один. Родители, еще когда мне было 4 года, разбились в авиакатастрофе, а родственников у меня не осталось. Авиакомпания, в свою очередь, взяла ответственность за неполадки самолета на себя и, посыпая голову пеплом, со всей самоотдачей, ударилась в благотворительность. Вот в один из таких новопостроенных ими сиротских домов меня и заселили. Только назывался он не как-то по-простому, а лицей для детей, лишившихся опеки. С этим, как я считаю, мне даже повезло. Гранты на обучение на нас сыпались, словно из рога изобилия. Учись где хочешь и на кого хочешь. Медицина, питание, образование, все по высшему разряду, и уже с первого класса мы могли выбрать дополнительные курсы, практически на вообще все что угодно. Другой вопрос, что детям в этом возрасте элитное обучение, как и любое другое, нахрен не сдалось, и в то время я был с ними полностью солидарен, ровно до того момента, как на очередном медицинском осмотре мне не поставили диагноза прогрессирующей мышечной дисфункции. Если, простыми словами, 8-летнему мне пообещали, что я буду медленно превращаться в овощ, перспектива, прямо скажем, дерьмовая, но, как оказалось, охренеть какая мотивирующая. После месяца душевных страданий и рефлексий маленький я стал хвататься за все подряд. Перепробовав множество курсов и еще больше отбросив, я остановился на музыке и иностранных языках. Первое мне, в лице ребенка, просто нравилось, а вот ко второму у меня, как оказалось, были способности. Так что вплоть до окончания школы и поступления на финансовый я исправно посещал эти два курса, ну и с переменным успехом пробовал себя в чем-то еще. Потом был выпускной, поступление на финансовый, оформление наследства и перевод с магистратуры на практику в Канаде, где я и закончил обучение. Позже я там и остался работать, получив должность аналитика в крупной фирме по маркетинговому консалтингу, и уже на новом месте начал хвататься за все подряд. Я банально боялся не успеть. Я понятия не имел, куда и зачем гонюсь, где эта конечная точка, чтобы успокоиться, но прогрессирующая болезнь просто не давала мне даже возможности подумать о том, чтобы остановиться. Забавно, что самый большой толчок к пику моей карьеры дали мне именно те курсы, которые я выбрал еще во втором классе. Музыка, которую я так никогда и не бросал, и языки. В 25 я уже был руководителем огромного и нашумевшего по всему миру проекта корейской компании, которая к нам тогда обратилась. а в 27 мой организм сказал свое веское и однозначное «стоп». Так что моим следующим местом проживания стала больница, где части тела стали отказывать один за другим. И вот теперь я здесь, корейский школьник. То, что я получил шанс на новую жизнь, было ясно, вот только оставалось решить, что я собираюсь с ней делать. Идея свалить отсюда на все четыре стороны, все так же звучала заманчиво, но это была незнакомая мне Корея, а я сейчас самый обычный подросток без образования и стипендий, с помощью которых смог бы начать все заново. Поступить на тот же финансовый, например, или пусть даже связать жизнь с музыкой, став продюсером. Вариант устроиться сразу на работу, тоже стоило рассмотреть. Но, опять же, без образования имеем то, что имеем. Подозреваю, что в местные компании вряд ли возьмут парня с улицы, сколь бы я ни показывал себя гением в раскрутке проектов. Да и какой дурак допустит меня вообще к этим проектам. Так что уйти на вольные хлеба, без денег и места проживания, будет идиотизмом. Тем более, могу предположить, что новая семья, только узнав о моей пропаже, кинутся писать заявление в полицию. По всему выходит, что лучшее, что я могу сделать в данный момент, это не делать вообще ничего. Какое-то время поживу с бывшими родителями этого тела, закончу школу, а как встану на ноги, верну все, что на меня за это время потратит. Звучит как хороший план. Да, на этом пока и остановлюсь. Место действия. Кабинет доктора Чхве. За столом сидит Мион и Сэйон, выжидательно смотря на владельца помещения. Отвечая на ваш вопрос, я могу только повторить то, что сказал в палате. Для такой аварии, в которую попал Суджин, ему очень повезло. Травма на его ноге всего лишь сильный ушиб, так что нам не потребовалось даже накладывать на его голень гипс, а шину он сам сможет снять уже через неделю. Рана на голове тоже оказалась поверхностной, всего несколько швов на затыл. Если все так замечательно, почему тогда он даже не узнает меня и свою сестру? Не дожидаясь, пока мужчина закончит говорить, перебила Сэйон. Это связано с травмой головы, все тем же спокойным голосом ответил доктор. Хотя физические повреждения минимальны, у Суджина развилась ретроградная амнезия. Это значит, что он не помнит события и людей, связанных с его прошлым. Чаще всего такая амнезия временная, и память может начать восстанавливаться постепенно. В некоторых случаях это может занять время, а иногда воспоминания могут вернуться не полностью. Но важно сохранять спокойствие. Мы будем наблюдать за его состоянием и принимать меры, чтобы помочь восстановить память. Тогда как, начала говорить женщина, но сбилась, замолчав на мгновение, подбирая слова. Как мы можем ему помочь? Может, стоит рассказать, кем он был до аварии, больше говорить о его прошлом, показать семейные фотографии. Госпожа Ли, доктор поднял руки ладонями вперед, словно предлагая успокоиться. Не нужно спешить. Пообщавшись с вашим сыном, я уверен, что он хорошо воспринимает новую информацию, но лучше делать это постепенно. Главное, не давить на него. Я рекомендую создать спокойную и поддерживающую атмосферу. Воспринимайте это, как новое знакомство с Суджином. Постепенно, когда он почувствует себя комфортно, вы можете начать делиться с ним воспоминаниями. Чем быстрее он вернется к привычной обстановке и рутине, тем лучше это скажется на его выздоровлении. На несколько десятков секунд кабинет погрузился в тишину. Может, вы здесь вдвоем посидите, а я пойду заново знакомиться с братиком, первой заговорила Мион, молчавшая все это время. Сэйон, посмотрев на свою дочь, закатила глаза. «Сейчас вместе пойдем», — ответив, женщина снова обратилась к доктору Чхве. «Когда мы сможем забрать Суджина домой?» Доктор вздохнул. «Я уже обсуждал это с вашим отцом. Он настаивал на выписке как можно скорее. Но, учитывая недавнюю травму и потерю памяти, нам необходимо провести более тщательное наблюдение. Минимальный срок – это завтра, но мы должны убедиться, что его состояние стабильно. Завтра утром мы проведем еще одно МРТ и серию когнитивных тестов. Если не будет никаких осложнений, то вечером он сможет вернуться домой. И что потом?» – спросила она с тревогой. «В дальнейшем Суджину нужно будет наблюдаться у невролога, а психотерапевт поможет ему справляться с психологической стороной потери памяти. Но сейчас главное – это создать для него спокойную среду и постараться избегать любого стресса. Я лежал на кровати, а мысли продолжали беспорядочно кружиться у меня в голове, затрагивая то одни, то другие вопросы, но в какой-то момент я понял, что оттягиваю самое важное. Ладно, «Нужно попытаться встать», — сказал я вслух, «скорее всего, для того, чтобы убедить самого себя». Аккуратно и довольно неловко поддерживая себя руками, я перенес правую ногу, замотанную в шину, на пол, за ней последовала вторая и, оттолкнувшись, действительно встал. Даже не верится. Перенеся полный вес на ноги и, пошатываясь, я прислушался к ощущениям и чувствам, о которых давно забыл. Пол, холодный и шершавый. Сколько же времени прошло с тех пор, как я самостоятельно стоял на ногах. Сейчас даже такое ощущается чем-то странным. Сделав несколько шагов, я почувствовал легкое головокружение и все-таки прислушался к совету врача. Чтобы не добить себя окончательно, отдав тушку следующему попаданцу, ибо хрен его знает, как это все работает, я оперся на прогулочную рамку и доковылял к окну. За окном высотного здания больницы я увидел Сеул. «Я могу ходить, это действительно со мной произошло», – произнес я, и слух вновь резанул, непривычный тембр моего же голоса. Меня окружала реальность. Это реальный мир, реальная больница, и реальное новое здоровое тело. Будущее было туманным, а перспективы огромны. Теперь у меня нет тех ограничений, которые преследовали меня в прошлом. Я почти полностью здоров и могу добиться, казалось бы, вообще всего. С другой стороны, а зачем? Тихо под нос спросил я у самого себя. Может, самое время прекратить эту бессмысленную гонку на перегонки с собой и попробовать. Попробовать просто жить, не гнать вперед до потери сил, а позволить себе тратить время, чтобы осмотреться по сторонам. Пожить на той же скорости, как и обычные люди, а не вот это вот все. Я даже отношения могу завести и почувствовать, как это быть обычным подростком. В прошлом, на такое у меня никогда не хватало времени, да и какая девушка согласится на них, зная, что ее парень в будущем превратится в гребаный фикус. Так что да, найти себе девушку и не на один раз в постель, это то, что мне определенно стоит попробовать, хотя бы, чтобы узнать, каково это. «КХМ», услышал я из-за спины и, повернув голову в сторону голоса, увидел мать с сестрой, которые неловко переминались у двери. Кажется, я настолько потерялся в мыслях, что даже не услышал, как они зашли. «Суджин, нам нужно поговорить», — произнесла старшая из них, а та, что помладше, натянуто улыбнулась краешком губ и в приветствии помахала рукой. Глава 2. Новый дом. «Я твоя старшая Нуна, Ли Мийон, а это твоя мама Ли Сэйон. Ты помнишь нас? Сестра у меня как минимум была забавной. Сейчас она медленно говорила со мной по слогам, а я на нее просто смотрел и ждал, что она еще выкинет. Не говори так со своим братом», — махнув рукой в сторону своей дочери, сказала ее мать. «Он потерял память, а не отупел». Но сразу после этого на ее лице появилось ожидание, и, как оказалось, ответ на последний вопрос ее тоже волновал. «Может, все-таки хоть что-то помнишь?» Я отрицательно помотал головой и стал ожидать продолжения. И вот честно, я понятия не имел, как мне с ними общаться. «Попробуй посмотреть на нас повнимательней, возможно, твоя память пробудится хоть немного». Конечно, это было бессмысленно, но из вежливости или скорее от безвыходности сделал так, как меня попросили. Я смотрю на них, а они на меня. 30 секунд спустя. «Ну что, вы красивые», — признался я в первом, что пришло мне на ум. «С генами этой семьи действительно повезло. КХМ, спасибо, старшая, кажется, немного смутилась, а вот сестра, улыбнувшись краем рта, даже подняла вверх подбородок. По крайней мере, в отличие от памяти, у тебя не пропал вкус, все в той же позе», — гордо сказала она. «Дело было даже не во вкусе, это просто факт. У моей новой сестры были практически все атрибуты красавицы для корейского рынка. Огромные карие глаза, в которых плескалась энергия, идеальный овал лица с узким подбородком и хрупкая фигура. Не слишком высокая и не слишком низкая, около 1,70 м. Идеальные пропорции для камеры, которая прибавляет несколько кило. Ее я бы взял в рекламу энергетика или газировки. Точно не парфюм. Еще, как вариант, девушку можно поместить в образ пацанки на скейте и, сыграв на контрасте, создать рекламу спортивной обуви. Черт, даже здесь я не могу перестроиться и перестать думать в формате работы. Неплохо бы было переключиться, но напор мыслей, кружащих в моей голове, было уже не остановить, и я на автомате перевел взгляд на свою новую мать. Предметы роскоши или духи, все вышеперечисленные достоинства своей дочери, в том числе и лицо, у нее были подчеркнуты зрелым шармом. Девушки были практически копиями друг друга, но если присмотреться, то то под большими темными глазами при улыбке или прищуре проступали редкие морщины, а эмоции, появляющиеся на лице, имели более широкую гамму. Было заметно, что она умеет им управлять. Возможно, что все дело в жизненном опыте, но я готов поставить свою больничную пижаму на то, что это профессиональное. Если она и не работает моделью, то что-то близкое. А кем вы работаете? Мне все-таки стало интересно. Ну или учитесь, добавил я, повернувшись к Мион, поскольку так и не разобрался, сколько ей лет. Я снимаюсь в большом кино, улыбнувшись краешком рта, скорее всего, от того, что ей приходится объяснять все своему сыну, сказала Сэйон. А Мион учится в университете и готовится к дебюту, чтобы сняться в первой дораме. А большое кино и дорама, я попробовал уточнить, но сестра поняла, что меня смутило, и ответила раньше. Большое кино или съемки для большого экрана – это фильмы, чаще всего высокобюджетные, но почти все новички-актеры начинают с дором. Ясно, с такой внешностью, как у них, в этом нет ничего удивительного. А ты у нас будущий айдол, с улыбкой смотря на меня, как будто хочет обрадовать, сказала сестра. Ясно, кивнув, я ответил на автомате, но в голове как-то моментально стало пусто. Ты и этого не помнишь, Суджин, новый день обещал принести с собой много всякого. Сегодня тебя выписывают. Медсестра пребывала в хорошем расположении духа и носилась по палате, расставляя цветы. Цветы мне никто лично не приносил, но, по ее словам, за сегодняшнее утро в больницу пришло по очереди целых 5 курьеров с цветами и карточками внутри них. Первый букет был от музыкального агентства, которое на второй день все-таки обнаружило пропажу своего подопечного. По скорости их реакции можно было судить, что не особо-то они за меня и держатся, но это даже хорошо. Мне с ним еще контракт разрывать. А контракт, оказывается, есть. С его копией меня обещали познакомить дома. Еще 3 букета были от 3 разных семей, но без контекста наших взаимоотношений, я понятия не имел, что им от меня нужно. Единственное, за каким-то чертом, одной из 3 была семья Ли. А Ли это как бы я. Так что это, либо однофамильцы, либо часть корейского менталитета, в котором, как я знаю еще по прошлой жизни, черт ногу сломит, либо сестра, которой нечего делать. Затаив надежду, ставлю на 3. Ну и 5 букет прислал какой-то сука Хай, обещавший обязательно меня навестить. И поскольку этот Кахай обзывал себя в письме еще одним моим родственником, для меня это звучало скорее как угроза. Нет, правда, мне было до ужаса некомфортно с ними общаться. Даже сама перспектива того, что я имею с кем-то связь и она не рабочая, ставила меня на ту территорию, в которой у меня совершенно не было опыта. Даже с сестрой и матерью, которые навестили меня вчера, я чувствовал себя неуклюже и глупо. Что им говорить, как себя вести? Или вот последняя вчерашняя фраза Сэйон. Сын, нагнувшись, она ласково погладила меня по волосам. Возможно, что сейчас ты чувствуешь, что потерялся. Для тебя может быть все ново и незнакомо. И вполне вероятно, что ты будешь напуган. Но ты не один. У тебя есть мы. И вот как мне на такое реагировать? Она же сама сказала, что мы не в дораме. Здесь не только не теряют память. Кроме этого, люди не общаются настолько высокопарно. Камер нет, режиссера тоже. Ну так принеси мандаринки. Пожелай здоровья и все, долг родственника к больному выполнен. Не, сегодня в больнице, тебе нужно только договориться с психотерапевтом о порядке наблюдения и сделать еще одно МРТ, а вечером ты уже будешь свободен и тебя отправят домой. Наверное, уже соскучился по друзьям и школе. Ага, пребывая в своих собственных мыслях, я смотрел на ноги медсестры, обтянутые в белый нейлон. А ведь я еще и отношения какие-то завести хотел. Пожить нормальной жизнью подростка. Я все больше склоняюсь к тому, что попросту на это не способен. Ты что-то сказал? Да, я что-то сказал, отвечая на автомате. Я думал о своем. Профессиональные отношения подчиненного с начальством, со скрипом, ну ладно. У меня действительно были постоянные конфликты с вышестоящими, пока я не сравнялся с ними в должностях, возглавив свой собственный крупный проект. Но эти ребята сами виноваты, так как постоянно тормозили не только меня, но и работу всей фирмы. Общение с девушками. Последние годы на работе я только и делал, что сотрудничал со знаменитостями. Так что чисто технически такой проблемы у меня нет, но вот что-то более личное, хотя бы себе, стоило признаться, что здесь у меня был огромный пробел. Конечно, встречи на одну ночь, когда у тебя есть деньги, это никогда не проблема, но чего-то большего у меня не было никогда. Что уже говорить о семье или постоянной девушке? Ты сегодня какой-то рассеянный. Звук голоса, который шел в комплекте с ногами, переместился ближе, а мой же подбородок, ведомый взглядом, уперся в мою же грудь. Стало некомфортно, так что голов, а с ней и глаза я переместил с ее ног на лицо. Вполне себе симпатичная, да и по возрасту, ей где-то столько же, как мне было в прошлой жизни. «Пойдешь со мной на свидание?» Задумчиво рассматривая ее и не меняя интонации, просто и спокойно, я задал вопрос. «Ай!» Чуть не разбив вазу с цветами, девушка пошатнулась и вскрикнула. Медсестра прикусила нижнюю губу и внимательно на меня посмотрела, да с таким видом, будто увидела меня здесь впервые. Заманчиво, конечно, но нет, на лице было написано, что она сама не особо-то довольна таким решением. «Я видела твою мать с сестрой и целые волосы на голове мне важнее. Ты хоть знаешь, сколько мне лет?» 25, предположил я, прежде чем мысленно скинуть 2 года. 31. Подняв указательный палец, призналась она в сокровенном. «И пока у меня еще сохранились остатки благоразумия, смотря на твою красивую мордашку, я поступлю как взрослая и, в общем, я зайду позже». Под конец взволнованной речи щеки женщины стали походить на помидоры, и, развернувшись, она, громко шагая, вышла из палаты. «Черт, и почему в школе меня такие мальчики никуда не зва?» — донесся удаляющийся голос с коридора, что и требовалось доказать. Я понятия не имел, как даже эти отношения заводить. Выписка с больницы проходила уже, казалось, по традиции, неуклюже и странно. Я, переодетый из больничной одежды в обычную, в левой руке держал стопку листов для последующих общений с психологом, а в правой – трость. Этот аксессуар был мне привычен еще из прошлой жизни, так что никакого дискомфорта не доставлял. Зато дискомфорт отображался на лицах всех остальных присутствующих, а именно медсестры, которая прятала от меня взгляд, и сестры с матерью, которые переглядывались между собой и о чем-то шептались. Потом бросали взгляд в мою сторону, готовясь что-то сказать, но, так и не решившись, снова поворачивались к друг другу. Оставив корпус больницы, мы подошли к машине, марку которой я никогда не встречал. Представительский микроавтобус, черного цвета. В таких ездят либо знаменитости, для удобства при перевозке аксессуаров и стафа, либо грабители банков. «Садись, первый братик», неловко и даже, я бы сказал, с опаской, притрагиваясь к ручке автомобиля, пропустила меня вперед сестра. Открыв дверь шире, я уже собирался сесть внутрь, но застыл, а потом закрыл. «Кажется, там занято». «Да», — с вопросительной интонацией протянула мама и, показывая искреннее любопытство, задала новый вопрос. «И почему же ты так решил?» «Там сидит какой-то недовольный старик», — честно ответил я. «Думаю, он несчастен. Возможно, даже тем, что мы стоим здесь и пытаемся сесть в его машину». «Нет, конечно, вероятность другого варианта была гораздо выше, но его я хотел до последнего отрицать. Для моей хрупкой психологической конструкции мне хватит и сестры с мамой. Меньше, пожалуйста. Больше, перебор». «Тания», — копируя интонации матери, также протянула сестра. «Это выражение на его лице, перманентное состояние». «Садись», — уже спокойнее сказала Сэйон. «Это ли Ним Сок, твой дедушка?» 5 минут спустя. Машина была удобной, но атмосфера в ней оставляла желать лучшего. Пассажирский отсек состоял из 4 кресел в 2 ряда и широкого дивана в задней части. Мы с сестрой сидели спереди, а дед с матерью разместились на креслах позади. Транспорт двигался, а пассажиры неловко молчали. «Так, значит, все забыл?» — послышался мужской голос из-за спины. Обернувшись назад, я встретился со взглядом деда, который с прищуром смотрел на меня в ответ. «Угу, совсем все, совершенно», — подтвердил я. «Вот и хорошо». Прищур мужчины разгладился, и он откинулся на спинку автомобильного кресла. «Все что угодно, хорошо, кроме общения с тобой», — подумал я и снова сел прямо, оставив свои мысли при себе. «Как вообще общаются с дедом, а с дедом в Корее? Его вообще можно нахрен послать, если что, или меня сразу заберет местная полиция нравов, как элемент, который не вписывается в тонкую социальную структуру, выстроенную и выстраданную столетиями феодального строя». «Да что ты такое говоришь, папа? Молчи лучше», — лениво ответил дед. «Сама видишь, до чего его довели эти ваши танцульки. Мужчина должен работать, а не на сцене прыгать. На сцене прыгать, с кривлянием в голосе, парировала мать. Это тоже работа, и довольно хорошая. В каком-то смысле, и уборка улиц, хорошая работа, размеренно произнес глава семьи. А главное, честная. Вот только это не значит, что этим будет заниматься мой внук. Так, может, ты считаешь, и мою работу не лучше уборщицы, а что насчет твоей внучки, начала она с эмоциями напирать. Но, скосив на них взгляд, я увидел, что деду на этот выпад было как-то плевать. Вы, девушки, небрежно махнув рукой, одной фразой, как будто это все объясняло, он также отмахнулся и от претензий. И что, и все? Нет, ну так-то, я с ним согласен. Не в том плане, что с этой работой что-то не то, а с тем, что именно я не буду ей заниматься. Вчерашняя новость меня так ошарашила, что я до сих пор не понимал, что со всем этим делать. С идолами в прошлом я тоже работал, но только в рамках создания рекламных клипов и заимствования образа. Так, мы и ехали в тишине еще несколько минут. Что ты имел в виду, когда сказал, что это хорошо? Приведя чувства в порядок, мать, по всей видимости, решила взять в разговоре реванш. Мион, к слову, вообще старалась не отсвечивать. Девушка уткнулась в окно и делала вид, что происходящее за окном едва ли не самое захватывающее, что она видела в своей жизни. То, что в этой ситуации можно найти и плюсы, ответил он. Потеряв память, теперь его не будет заботить дела агентства. Он сможет спокойно сосредоточиться на учебе и понемногу вникать в дела фирмы. А у нас есть фирма? Спросил я, чтобы понять, чем это мне может грозить. Я тебе позже расскажу, шепотом, но так, чтобы я услышал, сказала сестра, на мгновение, отвернувшись от окна. Ладно, не особо расстроившись, ответил я, заниматься семейным бизнесом, в мои планы пока точно не входит. Не то чтобы эти планы вообще существовали, но если говорить образно, то штрихами на бумаге, я хотел придумать что-то свое, а не зависеть от наследства. Вон пусть Мион, которая сейчас снова рассматривает окрестности и залипла на билборд с каким-то красивым мальчиком, перенимает все на себя. Ну конечно, продолжала возмущаться Сэйон, споря с отцом, внук чудом выжил после аварии, а ты ищешь здесь выгоду, а я, по-твоему, должен сесть и плакать, пожал плечами мужчина. Я и так оставил твою мать в Пусане и прилетел сюда первым возможным рейсом, чтобы вас забрать. Ну даже не знаю, с сарказмом протянула она. Может, проявить больше заботы, спросить, как он себя чувствует, а не радоваться тому, что он память потерял. А я и не радуюсь. Тем более врачи сказали, что есть шанс, что память вернется. Сделав паузу, мужчина продолжил. Он в выпускном классе. Все его сверстники сейчас сутками готовятся к Сунын, а он даже справиться с тестами в школе не может. Ты думаешь, я на такой результат рассчитывал, когда позволил тебе заниматься детьми самостоятельно? Когда он дебютирует, у него и без поступления в СКВ все будет в порядке. Если, повысив голос, поправил дед, никогда, а если, то, о чем я говорю, это не детская мечта, а дело нашей семьи, которое он вместе с сестрой унаследует. Мы уже говорили об этом, я не хочу, чтобы мои дети имели хоть какое-то отношение к конгломерату, а придется, веско произнес он наследник, как, между прочим, и Мион, даже если ты не хочешь, чтобы они работали в корпорации, наша сеть магазинов, неотъемлемая ее часть. Мы договаривались о том, что, до совершеннолетия твои дети будут заниматься, чем захотят, но это не значит, что они могут пустить все наследство по ветру. Если Мион хотя бы поступила в университет Кори, то Суджин, а Суджуна вы не хотите посвятить в свои планы, или хотя бы узнать, чего хочет он. Все-таки не сдержавшись, сестра отлипла от стекла и вмешалась в разговор. Это, вообще-то, относится к нему в первую очередь. Довольно-таки справедливое замечание, вот только я их в свои планы вообще не включал. Так что, оценив удобство кресел, я положил подбородок на ладони, упершись в подлокотник, продолжал их слушать. Суджин хочет того, что вы двое ему скажете. Он никогда не принимал своих собственных решений, и посмотри, к чему это привело. Недовольно ответил дед. Какая здесь связь? Удивилась мать. Он точно так же мог попасть в аварию по пути в школу. Причем здесь вообще его стажировка. Это знак, Шибаль. Выругалась она. Какой еще к демонам знак? Знак чего? Знак того, что нечего заниматься всякой фигней. Три пары глаз повернулись в мою сторону. И даже дед сменил свою привычную хмурость и изобразил на лице удивление. Я это вслух сказал, смутившись своего голоса, к которому до сих пор казался мне непривычен. Я благоразумно постарался изобразить смущение и одновременно с этим задумчивость на лице. «Ты не хочешь быть айдолом?» — спросила меня мать, впервые обратив внимание на переднее сиденье. «Ну, протянул я, не особо. Приехали». Откинувшись на заднее сиденье, она как будто сдулась. «Я же говорил», — сказал дед, даже повеселев. «Братик, одумайся, ты кроме красивой мордашки и хороших навыков в танцах больше ничего не имеешь», — взмахнув руками, сказала сестра. «Как бы я тебя не любила, но это правда. Деда, ну сам подумай», — теперь она обратилась к нему. «Чтобы полноценно работать в фирме, ему нужно закончить как минимум СКИ. И если это ему не светило до аварии, то с чего ты решил, что, потеряв память, он вдруг сможет работать в СИА-групп?» «Хэймэм», на это, как оказалось, деду крыть было нечем, и мужчина смог только поджать губы, откинувшись на сиденье. Теперь с мамой они были практически в одинаковых позах. «Ну и что будем делать?» — спросила Сэйон. «Завтра приедет ваша Хальмани, ее и спросишь», — буркнул он и прикрыл глаза. «Забавно, что они не спрашивают моего мнения, даже когда зашли в тупик. И тут неизвестность. Либо это особенность конкретной взятой семьи или вообще всей корейской культуры. Так, стоп, какая еще Хальмани?» Машина съехала с трассы и, проехав мимо пропуска в жилой комплекс, остановилась возле частных домов. «Интересная планировка», — разглядывая окружение, я размышлял, что за сумрачный гений все это настроил. Дело в том, что, проехав пропускной пункт, мы оказались в окружении высотных жилых домов, которые по дизайну выглядели довольно современно и дорого, а вот в центре, окруженные ими, находился частный сектор из 5-2 или даже одноэтажных домиков, при этом часть из них по внешнему виду застали еще эпоху Чосон. «Мы в Каннаме», — услышав меня, объяснила одной фразой сестра, но увидев, по моему задумчивому лицу, что вопрос остался открытым, продолжила. «Каннам – это один из самых дорогих районов Сеула». «Ладно», – просто ответил я и, поддерживая себя тростью, последовал за нашим вечно недовольным главой семьи, рядом с которым шла мама. Скорее всего, сестра даже не поняла, чему именно я удивлен. «Вот мы и дома», — зайдя в двухэтажный дом, ко мне развернулась Сэйон. «Мийон, возьми младшего брата и покажи ему дом, а потом отведи в его комнату. Сейчас он, скорее всего, захочет принять душ и переодеться». «Суджин», — обратилась она теперь ко мне, — «доктор сказал, что все еще существует шанс, что память вернется, и знакомая обстановка тебе с этим только поможет, так что не стесняйся и спрашивай все, что захочешь». «Спасибо», — только и успел ответить я, так как меня за руку уже куда-то тащила сестра. «Пойдем, это наша кухня, а здесь...» Когда Мийон утащила Суджуна, который с отстраненным интересом оглядывался по сторонам, в просторном зале остались только Сэйон и Ним Сок. «Нам нужно поговорить», — посмотрев на отца, сказала женщина и пошла в сторону дивана. Глава семьи со вздохом последовал за ней и уселся в кресло. «Рассказывай, что ты задумал?» Сложив руки на груди, Сэйон уставилась на своего отца. «Ты же знаешь, что у него контракт еще на 2 года. Какие еще дела фирмы?» Отец только посмотрел в глаза своей дочери и сразу же отвернулся. «Суджина нужно накормить. Он 2 дня питался только больничной едой, смотря в сторону», — говорил ее отец. «Пока их Хельмани нет дома, ты не переводи тему», — с недовольством воскликнула Сэйон. А Ним Сок от этого еще больше нахмурился. Все, кто знал Ним Сока, считал его жестким и бескомпромиссным человеком, особенно когда это касалось бизнеса. Вот только, приходя домой, все было несколько сложнее. Мужчина никогда не мог долго противостоять женщинам из своей семьи. И если свою жену он ценил как равноправную спутницу жизни, то перед дочерью он чувствовал вину за навязанный брак, который закончился громким разводом. Но даже так, проявляя мягкость в общении с ними, он все еще был главой семьи. «Суджин должен начать стажировку в компании», — сразу перешел к сути мужчина. «Что?» Сразу после аварии Мийон даже не несколько мгновений растерялась и не знала, что хочет сказать первым. «Нет, стоп, важно не это. Он еще учится в школе. Какая к демонам стажировка? Да и контракт. Ему нужно посещать школу и агентство. Пусть не сразу, я понимаю, что он должен некоторое время восстановиться», — покивал Ним Сок, обдумывая план. «Пусть сначала придет в себя, возможно, за это время хотя бы часть воспоминаний восстановит, ну или научиться как-то с этим жить, но решение я уже принял. Для чего все это? Сэйон хотел найти в решении отца хоть какой-то здравый смысл. Есть хоть одна причина, почему мой сын должен этим заниматься? Внук Чон Джухи вернулся из Англии после обучения. Начал он и посмотрел на реакцию своей дочери. «Я слушаю», — кивнула она. «Продолжай». Акционеры и семьи-основатели полагали, что ему предоставят теплое место в одном из филиалов, где мальчик будет спокойно осваиваться. Однако у главы компании были другие планы. Он решил на своем примере показать, что его внук способен подняться с самых низов и начнет карьеру с обычного стажера. «И какое это имеет отношение к нам?» Снова удивилась Сэйон. «Остальные руководители решили последовать примеру главы компании», — ответил мужчина. «Все дети основателей конгломерата, кто подходит по возрасту, должны начать стажировку. Так, во-первых, Су Джин даже по возрасту не с 16 до 23, не дав продолжить, перебил ее Ним Сок. Даже 16-летняя малышка Ю не пойдет работать в фирму. Больные люди», только и могла покачать головой мать Су Джина. «И чем нам грозит игнорирование этого балагана? Как по мне, если им так хочется, то пусть сходит с ума самостоятельно. Дело не столько в самой стажировке, сколько в том, что сейчас происходит», — тяжело вздохнул он и продолжил. «Сейчас Сиа Групп управляет Джухи, но он уже стар, и все понимают, что на своем месте он продержится не больше 5 лет, после чего в Сиа Групп начнется передел власти. Двое его сыновей будут с боем претендовать на его кресло, и это не считая того, что семьи, кто основал фирму под протекторатом государства, тоже могут выдвинуть своего претендента. Победителем станет тот, кто перетянет на свою сторону больше акционеров. И все равно, я не понимаю, каким образом это касается нас», — заметила его дочь. «Возможно, семья ли в лице твоего брата и примет в этом участие. Но нашу маленькую ветвь связывает с Сиа Групп только твоя должность и торговая сеть. Все. Как по мне, мы только выиграем от того, что покажем нейтралитет. Ювелирным бутикам мамы и так постоянно вставляют палки в колеса другие семьи». «Не только», — отрицательно покачал головой Ним Сок. «В первую очередь с Сиа Групп. Нас связывает статус одной из семей основателей, а только потом остальное. Такие семьи, как мы, сейчас постоянно сталкиваются с давлением. Даже твоя мать сегодня не смогла вернуться вместе со мной из Пусана, потому что сорвались поставки. И решением всех наших проблем будет стажировка моего сына у этих акул?» — с сарказмом спросила она. «Су Джин Давари даже не мог нормально сдать тесты, а сейчас ты надеешься на что? Что он им станцует, и акционеры так этим восхитятся, что сделают тебя следующим главой?» Под конец фразы Сэйон уже почти смеялась. «Не ерничай, у меня и в мыслях нет становиться главой», — недовольно ответил Ним Сок, сведя брови. «Я уже сказал, что дело не в самой стажировке, а в том, как все сложилось. Все наши ювелирные магазины находятся на территории отелей Сиа Групп. Все поставки проходят через Сиа Групп. Все важные мероприятия связаны с Сиа Групп. Если мы начнем игнорировать их, то они начнут игнорировать нас. Отношения наших семей строятся совсем не на бумаге. Пока я нахожусь в совете правления, у меня нет никаких оправданий, чтобы игнорировать эту инициативу». Снова тяжело вздохнув, он продолжил. «Мы слишком зависимы от принятия решений совета, а давление на меня и моих союзников сейчас как никогда высоко. В худшем случае, после передела власти нашу сеть могут просто закрыть. И весь бардак только из-за того, что дело это связано с ребенком из главной семьи», — уточнила она и получила в ответ кивок. «Бред». «Да», — согласился ее отец. «Джухи перед уходом хочет укрепить позиции двух своих сыновей, показав, насколько его потомок превосходит детей всех других семей. Ну а старики решили принять этот вызов, в том числе и семьи, которые находятся с нами в союзе. От нас же требуется просто не выделяться и создать только видимость самого участия». На минуту в комнате повисла тишина. «Мне это не нравится», — кивнув сама себе, призналась Сэйон. «Мне тоже, но по большому счету мы ничего не теряем. От Су Джина, кроме его присутствия, больше ничего и не требуется». «Ладно», — кивнула Сэйон. «Я понимаю, что это важно и все такое, но как ты себе вообще это представляешь? У Су Джина амнезия. Я сейчас не знаю, можно ли его в школу отпускать, в агентство или даже из дома в магазин. Он же практически ничего не помнит. Что он, по-твоему, должен будет делать в фирме? А какая разница? Как будто до ее потери он смог бы себя хоть как-то проявить, недовольно буркнул он. «В отличие от остальных, я никаких результатов в гонке наследников от него не жду. Пусть носит кофе, или копии бумаг делает. Для этого много ума не надо». «Я», — женщина посмотрела на своего отца и вздохнула. «Концептуально я совсем согласна, но если Суджин будет категорически против, насильно я его никуда не отправлю. Он всегда тебя слушал, да и сама слышала, айдолом он больше быть не хочет», — договорив фразу, старик, даже повеселев, усмехнулся. «Посмотрим», — недовольно сказала та и, встав, направилась в сторону кухни. «Нужно еще как-то объяснить в агентстве и школе, что у него амнезия». «Нет», — послышался веская фраза Нимсока, которая заставила свою дочь застыть и развернуться. «Ты о че? Я уже договорился с больницей», — сдвинув брови, сказал он. «В решении этого вопроса компромиссов он допускать не хотел. То, что мой внук потерял память, должно остаться в тайне. Любые проблемы с мозгами бросит тень на нашу репутацию, не говоря уже о его будущем. Это относится и к посещению психотерапевта, все должно проходить в тайне». «Но как мы это?» Сэйон даже не находила слов. «Никак», — ответил Нимсок и объяснил свою мысль. «Сейчас для всех Суджин попал в аварию и у него есть пробелы в памяти, но если мы объявим, что у него полная амнезия, то в нашем окружении к нему могут приклеить ярлык сумасшедшего. Но об этом же все равно узнают, когда он проявится в агентстве или школе, все еще не понимая, о чем вообще думает ее отец», — сказал Сэйон. «С агентством я договорюсь, да и насколько я знаю, у него там нет близких друзей, а вот школу придется сменить». «Я», — начала она говорить, но ненадолго прервалась. «Понимаю». Обдумав слова отца, Сэйон пришла к мысли, что для ее сына это действительно может быть лучший выход. «Я сама ему об этом расскажу, и он тоже должен все понять». Я сидел в компьютерном кресле у себя в комнате и размышлял над важным для себя вопросом, а именно, становиться гением современности или, ну его к демонам, такое счастье. 30 минут назад, фуф, оказавшись у себя в комнате, в которую меня привела сестра и, закрыв за собой дверь, я шумно выдохнул. И следом за этим, а именно благодаря череде мыслей, пронесшихся у меня в голове, уставился на стоявший на столе компьютер. Глава 3. Ценность знания из прошлой жизни. Фуф, оказавшись у себя в комнате, в которую меня привела сестра, и, закрыв за собой дверь, я шумно выдохнул. Экскурсия по дому Смиён мне понравилась. У них здесь есть даже симпатичная пианино из темного матового дерева. А так, дом представлял из себя древнюю постройку, переделанную на современный лад из камня и дерева. Сестра сама не знала, сколько лет этому дому, так что мои догадки о том, что ему больше времени, чем современной разделенной Кореи, вполне могут быть верны. «Так, стоп», — воскликнул я от пришедшей неожиданной мысли и уже тише, прошептал сам себе. «А Корея здесь вообще разделенная? С чего я вообще решил, что нахожусь в том же мире?» Пробежав глазами по комнате, я увидел компьютер и сразу же направился к нему, надеясь, что он не на пароле. И да, с этим мне повезло. Системный блок загудел, в точности как и мои мозги, придумывая, что первым спросить у Гугла, может исторические даты сравнить, или того известные мне книги попробовать най. Я резко замолчал, уставившись на окно загрузки, у меня на экране. Какой к черту, Гугл, я вообще не в ту сторону думал. Вместо знакомого четырехцветного окна меня встретил распустившийся четырехцветный цветок, а операционная система бескомпромиссно заявила, что ее зовут Бломос. Блум, цветение, АОС, операционная система, прошептал я догадку. Разглядывая рабочий стол с незнакомыми мне значками, я наткнулся взглядом на привычную иконку браузера. На удивление это, действительно, оказался Хром. «Что-то здесь совсем все странно», – прошептал я, вбивая в поисковик «да», аббревиатуру своего самого успешного проекта из прошлой жизни, и Google его не нашел. Спустя 20 минут, я перепробовал большинство того, что первое пришло мне на ум, убедившись, что сейчас все тот же 2021 год, нашел как совпадение, так и кардинальные отличия с моим прошлым миром. Собственные имена иногда совпадали. К примеру, Википедия или Google названия не поменяли, как и названия стран с марками некоторых товаров. Но в большинстве своем здесь было все по-другому. Мировые войны здесь состоялись, приблизительно в тех же годах, что и у нас. Но события, которые к ним привели, были другими. Но самым большим отличием были книги. А точнее, вообще все, что связано с творчеством. Стихи, фильмы, музыка, книги. Все, что относилось к знакомому мне творчеству, здесь попросту не существовало. Хотя те же фильмы об эльфах и драконах я найти смог, однако все с незнакомыми мне названиями от неизвестных создателей. «Так, и что эта информация мне дает?» – спросил я у самого себя, задумчиво жуя нижнюю губу. «С одной стороны, мне стоит ожидать кучу проблем с собственными именами. Вот взять даже тебя», – я поднял белый светящийся кусок пластика, называвшийся Лори Теч, обращаясь к ней. «Ты же мышка», – левой рукой я вбил вопрос в браузере, и он ответил, что таки да, механический грызун свое название не поменял. Да и вообще, судя по тому, что я увидел, то, чем больше изобретения имели функциональный характер, тем больше было совпадений, и чем больше творческий, тем больше отличий. Конечно, это не спасает меня от того, что я могу не знать самых базовых и рядовых фактов об этом мире, которые известны и детям, но в большинстве бытовых вопросов проблем ожидать не стоит. Максимум, что мне грозит, это несколько неловких ситуаций, где я не буду понимать контекст разговора с упоминанием всеми известных фильмов или книг. Но вместе с тем, есть и другая сторона. Если здесь нет того, что было популярно в моем прошлом мире, то перспективы открывались огромные. Допустим, классические книги стоит сразу отмести. Они ценны своим стилем и тем, что были написаны в свое время. Но вот что-то из современного, что ценно не стилем, а сюжетом, вполне себе может быть популярно и здесь. Или музыка. Откинувшись на кресле, я уставился в потолок и стал размышлять. Написание книг – это, конечно, хорошо, но я ни разу не писатель. А вот музыкой я занимался всю прошлую жизнь. Пусть и воспринимал это как хобби, которое помогало мне иногда по работе, но так или иначе, сейчас в моей голове было огромное множество музыкальных произведений, от классических шедевров до хитов современности, и все это принадлежит в этом мире одному мне. И как же удачно сложилось то, что я будущий айдол, сказал я вслух, и в этот раз мой голос сочился сарказмом. Да, можно сказать, что мне сам мир говорит, садись за синтезатор и пиши песни для своей группы. Вот только у меня язык не поворачивается назвать айдолов простыми исполнителями песен. Я с ними несколько раз работал, я знаю, корейский музыкальный рынок хорош как картинка, которую в прошлом я мог использовать, чтобы выгодно показать людям товар. Но если говорить о чем-то большем, то все становилось гораздо сложнее. Да и самый важный вопрос, хочу ли я этого всего, Суджин, повернув голову в сторону звука, я увидел торчащую из дверей голову Мион. «Пора ужинать», — сказала она с интересом, вертя головой, как будто увидела мою комнату чуть ли не впервые. «Мама уже стол накрыла». «Хорошо, сейчас спущусь», — ответил я и, когда сестра закрыла за собой дверь, сам осмотрелся по сторонам, так как, оказавшись здесь, голова была занята совершенно другим. «Ну и бардак», — вслух подвел я итог увиденному. «Разбросанные тут и там вещи». Дешевые постеры каких-то музыкальных групп на стене и пакет от чипсов. Ладно, с этим разберусь позже. Сокрушенно помотав головой, я отправился к шкафу на поиски домашней одежды. Спускаясь по лестнице, я внутренне готовился к новому раунду взаимоотношений с семьей, а еще надеялся, что поскорее ко всему этому привыкну. Внизу меня встретил заставленный едой стол и три пары глаз, которые пристально смотрели, как я прихрамываю, переступая с ноги на ногу. «Может, тебе купить еще одну трость для дома?» – спросила мать, проявляя заботу. «Нет, все нормально, голень у меня действительно неприятно тянула, но это было в сотню раз лучше, чем совершенно не чувствовать ноги, так что даже такой опыт ходьбы воспринимался мной как восхитительное занятие». Сев на свободный стул, я уставился на то, что здесь предлагалось в качестве ужина. «Хьюстон, кажется, у нас проблемы», – беззвучно прошептал я одними губами. «Приятного аппетита», – сказал Ним Сок, дождавшись, чтобы вся семья была в сборе, и только потом остальные взяли в руки железные палочки. Я же, в свою очередь, вообще не понимал, как это все нужно есть. И дело было не только в непонятной еде, хотя и в ней тоже. Просто сейчас передо мной на столе было множество маленьких тарелочек и плошек, в которые вмещали в себя совсем крошечные порции еды, и отсутствовала даже обычная тарелка, куда я бы мог себе что-то сложить. «У вас уже начались съемки?» – спросила Мион свою мать. «Нет, на второстепенную мужскую роль еще не утвердили актера, а Мейлин задерживается на премьере в Китае». Пока люди общались между собой за столом, Я начал исследование этого самого стола. Это вот красная штука, скорее всего, кимчи. Ее я видел довольно часто, но так никогда и не пробовал. А вот это зеленое. Ладно, стоит признаться хотя бы себе, что, кроме кимчи, мяса и риса, я здесь ничего больше не узнаю. Ты что забыл, как нужно есть? В шутку спросила сестра, увидев, как я занес палочки для еды и не могу определиться с выбором. Я, в свою очередь, только направил на нее свой взгляд, и с недовольством думал, что на это ответить. Это не смешно. Мам, обратила на себя внимание Мион. Суджин забыл, как нужно кушать. После ее фразы, палочки деда и матери застыли, и они оба уставились на меня. Замечательно. Такая ситуация даже для меня звучит как полная чушь. Технически, начал я объяснять, чтобы ситуация обрела хоть какой-то смысл. Я не забыл, как есть. Я забыл, что с чем нужно есть. Теперь я определенно согласна, что ему нужно менять школу, внезапно сказала Сэйон. А может и город, задумчиво добавил дед, за что словил недовольный взгляд со стороны своей дочери. Перевод, услышал я и заинтересовался. Я так-то и от перевода в другой город не против. А если не придется еще и в агентство ходить, вообще буду счастлив. Мы подумали с твоим дедушкой, бросила она взгляд на отца, что информация о потере памяти не лучшим образом скажется на твоей репутации, и это нужно скрыть. И вы хотите, чтобы я перевелся в другую школу? Так, на самом деле, это действительно решало множество проблем. К примеру, отсутствие необходимости общаться с бывшими знакомыми или друзьями Суджина. Да, кроме того, начать с чистого листа в новой школе будет неплохим выходом, подтвердила мать, что-то похожее, о чем я и сам подумал. Я только за, кивнул я, и снова обратил внимание на стол, только в этот раз подсматривая за Мион. Так, по всей видимости, тут предлагалось взять одну из тарелок с рисом, и уже в нее накладывать сверху то, что понравится. Нет, это нельзя есть вместо, сестра видела, что я подсматриваю за ней, и сама наблюдала за тем, что я беру со стола. И в какой-то момент решила меня остановить, но уже было поздно. Нельзя есть так попки с обжаренными анчоусами. Почему это? Удивился я. Острокислые палочки и обжаренные крошечные рыбки, которые прикольно хрустели на зубах, мне даже очень зашли. Мне нравится.